Сэм решил уйти поскорее и потише. Надо отдать ему должное, он принял это решение не по личным мотивам. У людей, сидевших во дворе дома на улице Углов, была серьезная проблема. Он понял это случайно. У него не было намерения оставаться и подслушивать нарочно. Когда он проходил по залу к выходу, он увидел пачку листочков бумаги, лежащих на телефоне-автомате. Тут же на веревочке, прикрепленной кнопкой к стене, висел огрызок карандаша. Не раздумывая, он взял листок бумаги и печатными буквами настрочил на ней. «Дэйв, я заезжал сегодня утром, чтобы повидать тебя, но никого не застал. Я хочу поговорить с тобой о женщине по имени Аделия Лордс. Мне кажется, что ты знаешь, кто она, а мне очень надо знать. Не мог бы ты позвонить мне сегодня днем или вечером, если тебе предоставится такая возможность? Мой телефон 555-86-99. Благодарю заранее». Он подписался внизу, сложил листок пополам и сверху написал имя Дэйва. Поначалу он подумал, не отнести ли ее на кухню и не положить ли на стойку. Но передумал, боясь, как бы кто-нибудь из них, и прежде всего Нейми, не увидела, что он застал их за странным, но, возможно, благотворным увлечением. Поэтому он поставил записку на телевизоре в общей комнате, повернув ее так, чтобы имя Дэйва бросалось в глаза. Он хотел было положить рядом с запиской 25-центовую монету для телефонного разговора, но не сделал этого. Дэйв мог бы не понять его. Потом он вышел, довольный тем, что он на воле и что никто его не заметил. Когда он садился в свою машину, он увидел наклейку на бампере Датсона Нейми. «Уступай дорогу и уступай Богу», — было написано на ней. «Лучше Богу, чем Аделии», — пробормотал Сэм и подал машину назад на мостовую. К концу дня начала сказываться неспокойная предыдущая ночь, и на Сэма напала сильная сонливость. Он включил телевизор, нашел бейсбол, играли Цинциннати, Бостон, пока разыгрывали восьмую подачу, лег на диван, чтобы посмотреть игру, и почти мгновенно отключился. Прежде чем он успел погрузиться в настоящий сон, зазвонил телефон, и Сэм встал, чтобы ответить, не вполне понимая, что с ним и где он находится. «Алло! Незачем вам говорить об этой женщине!» Безо всякого вступления начал Дэйв грязная работа. Его дрожащий голос был на пределе. «Незачем вам даже думать о ней! Как долго вы, безбожный язычник, собираетесь швырять имя этой женщины нам в лицо? Думаете смешно, думаете умно?» — вспомнил он голос. В одно мгновение сон улетучился. «Дэйв, что связано с этой женщиной? Реакция у людей такая, будто она дьявол, или они ничего не знают о ней? Кто она? Какого черта она сделала, что вы все стали как ненормальные?» В трубке надолго замолчали. Сэм ждал, сердце его неистово колотилось в груди. Он подумал бы, что их разъединили, если бы он не слышал прерывистого дыхания Дэйва в трубке. «Мистер Пейблс, — сказал он наконец, — уже много лет... Вы мне по-настоящему помогаете. Вы, да еще несколько человек, помогли мне выжить, когда я сам не знал, нужно ли мне это. Но я не могу говорить об этой суке, не могу. И если вы желаете себе добра, вы ни с кем больше не будете говорить о ней». «Это похоже на угрозу». «Нет», — сказал Дэйв. По голосу чувствовал, что он был не просто удивлен, он был шокирован. «Нет. Я просто вас предупреждаю, мистер Пиблс, как я предупредил бы вас, если бы увидел, что вы ходите вокруг старого колодца, заросшего сорняками, и не видите опасности. Не говорите о ней и не думайте о ней. Мертвые с мертвыми». Мертвые с мертвыми. В общем-то, это не удивило его. Все, что было, за исключением, пожалуй, разговоров на автоответчике, наводила на ту же мысль, что Аделии Лордс нет среди живущих. Он, Сэм Пиблс, агент по продаже недвижимости и страхованию, разговаривал с привидением, даже не зная этого. Разговаривал с ним. Вот черт! Имел с ним дело. Отдал ему $2, оно дало ему читательский билет. Не то чтобы он удивился. Нет. Но сильный холодок пробежался по спине. По бледным рукам прошли крупные мурашки.